Четыре кружки были пусты. Пена клочьями оседала на их стенках. Из соседнего кабинета кто-то вышел, повернув в замке ключ, и зашагал по коридору. «Кто-то освободился», — вздохнул Таранс. «Наверное, Люкас. Он задержал сегодня двух торговцев наркотиками, и все благодаря одному маменькому сыночку, который заглотил приманку». Мегре помешал угли, выпрямился. Лицо у него было красное. Он машинально взял пакетик из вощеной бумаги, вытащил оттуда прядь волос, блеснувших в свете пламени. Затем вновь подошел к карте, на которой маршрут латыша, намеченный невидимой линией, изгибался, образуя почти полукруг. «Зачем из Кракова делать крюк, заезжая в Бремен, вместо того, чтобы прямо ехать в Париж?» Пакетик все еще был в руках Мегре. Он пробормотал. «Здесь должна была быть фотография». В самом деле, это был один из тех конвертиков, которыми пользуются фотографы, выдавая клиентам фотографии. Однако фотографии такого формата делают теперь только в деревнях и маленьких провинциальных городах. Раньше их называли альбомными. Фотография, которая должна была лежать в конвертике, наверное, представляла собой желтоватый глянцевый портрет, наклеенный на картонку примерно в половину почтовой открытки. «В лаборатории еще кто-нибудь есть?» — неожиданно поинтересовался комиссар. «Еще бы! Они же не закончили с материалами по убийству в поезде. Проявляют снимки». На столе оставалась всего одна полная кружка. Мегре одним глотком осушил ее, надел пиджак. «Пойдешь со мной? На таких портретах обычно есть рельефный оттиск фамилии фотографа и его адрес». Мегре не понадобилось объяснять Тарансу, в чем дело. Вместе с бригадиром они двинулись по сложному переплетению лестниц и коридоров, добрались до чердачного этажа Дворца правосудия и вошли в лабораторию отдела идентификации. Сотрудник лаборатории взял в руки конвертик, помял его в пальцах, вроде бы даже понюхал. Потом устроился под яркой лампой, подвинул к себе устрашающего вида прибор на каретке. Принцип был прост. На белом листке бумаги, соприкасающемся в течение известного времени с другим листком, на котором написан или напечатан текст, в конце концов отпечатываются буквы последнего. Невооруженным глазом их не обнаружить, но отпечаток становится виден на фотографии. А раз уж в лаборатории была печка, Мегре неминуемо должен был застрять около нее. Он так и простоял почти час, не вынимая трубки изо рта. Таранс неотступно следил за манипуляциями фотографа. Наконец дверь в темную комнату распахнулась, и за дверью раздался голос. «Кое-что есть». «Что именно?» «Портрет подписан. Леон Муте, фотоателье Фекан, Бельгийская набережная». Поистину нужно было иметь профессиональное чутье, чтобы прочесть телезаметный отпечаток на пластинке, на которой Таранс, например, видел только какие-то неясные тени. «Хотите посмотреть фотографии трупа?» — весело спросил фотограф. «Получились превосходно. А ведь в вагонном туалете и места-то не было. Представляете, пришлось подвесить аппарат к потолку». «В город прямой?» — осведомился Мегре, указывая на телефон. «Да, после 9 вечера телефонистка уходит. Тогда меня переключают напрямую». Комиссар вызвал мажестик. На другом конце провода подошел один из переводчиков. «Мистер Мортимер Ливингстон вернулся?» «Сейчас узнаем, мсье. С кем имею честь?» «Полиция». «Он не возвращался». «Господина Освальда Оппенхайма тоже нет?» «Еще нет». «Чем занята миссис Мортимер?» «Пауза». «Она, по-моему, она в баре». «Иначе говоря, пьяна?» «Да, выпила несколько коктейлей. Утверждает, что не пойдет к себе до возвращения мужа. А «Что еще?» «Алло!» — раздался в трубке другой голос. «Говорит управляющий отелем. Есть что-нибудь новое? Вы что-нибудь узнали? Как вы думаете, об этой истории будет сообщено в газетах?» Мегре цинично повесил трубку. Чтобы доставить удовольствие коллеге, он пошел взглянуть на еще мокрые и блестящие фотографии, развешанные в сушилке. Рассматривая их, он не прекращал разговора с Тарансом. «Ты, старина, отправишься в Мажестик. Главное, не обращай внимания на управляющего». «А вы, шеф?» «Я отправлюсь к себе в кабинет. Поезд на Фекан отходит в 5:30. Нет смысла заезжать домой будить жену. А скажи-ка, пивная должна быть еще открыта? По дороге закажешь для меня кружку пива?» «Одну?» — переспросил Таранс с невинным видом. «Как тебе будет угодно, старина. У официанта хватит соображения приготовить 3 или 4. И пусть не забудет сандвичи». Друг за другом они спустились по бесконечной винтовой лестнице. Оставшись в одиночестве, фотограф, облаченный в черную блузу, просмотрел ради собственного удовлетворения только что проявленные снимки и принялся их нумеровать. В насквозь промерзшем дворе оба полицейских расстались. «Если тебе почему-либо понадобится уйти из отеля, оставь там кого-нибудь из наших», — посоветовал комиссар. «В случае чего звоните, я туда буду». С этими словами Мегре поднялся к себе в кабинет и с такой силой начал помешивать угли, что решетка чуть не разлетелась.